Глава 14. Миша, средний из троих братьев Горчаковых, как и я, был темноглаз и черноволос. Но на этом сходство и заканчивалось. Стань мы рядом, оказались бы примерно одного роста, хотя я и на 4 года младше. Но шириной плеч брат уделывал меня примерно вдвое. Если бы не черная юнкерская форма, зрительно вытягивающая силуэт, он наверняка оказался бы приземистым и даже квадратным. Природа щедро отсыпала ему мускулов, а бесконечная муштра сделала их крепкими, как железо. Наверняка Мише хватило бы сил взять меня под мышки, как следует тряхнуть, а потом еще и подбросить к потолку. И, судя по его настрою, такой исход весьма вероятен. «Пошли, поговорим!» Миша брезгливо отпихнул попавшийся под ногу инструмент. «С глазу на глаз!» «Вот так тебе. Ни здрасти, ни до свидания. Между нами с братцем никогда не было особой любви, сколько я себя помнил. Но чтобы такое...» «Без свидетелей, по-родственному», — усмехнулся я. «И тебе привет, брат, родимый. Ты мне тут поговори!» Миша сделал еще шаг в мою сторону. «Идем, а то сам вытащу». Я не раз получал от брата. И в детстве, и даже относительно недавно. Обычно за дело, но Миша с явным удовольствием искал повод мне всыпать. И, конечно же, находил. Рука у него тяжелая, еще со времен кадетского корпуса. Я всегда побаивался, когда он начинал зыркать на меня вот так. Всегда? А сейчас не боюсь. Ничего не изменилось. Он все еще старше, в 1,5 раза тяжелее и в 5 раз сильнее, но привычного страха почему-то нет. И не только потому, что девушка смотрит, хотя и поэтому тоже, конечно. «Иду, иду, вытаскивалку свою убери», — проворчал я, и тут же повернулся к Настасье. «Сударыня, прошу меня простить». Мише явно стоило некоторых усилий не схватить меня за шиворот, чтобы ускорить перемещение наружу, и я не смог отказать себе в удовольствии. Нарочито шагал медленно и осторожно, будто боялся споткнуться обо что-то на полу. Это не ускользнуло от брата, и как только за нами скрипнули ворота, он тут же перешел в наступление. «Ты что себе позволяешь, крысёныш?» Мои лопатки со стуком врезались в бревна сарая. Сил приподнять меня у Миши все-таки не хватило, но ворот он стянул так, что я тут же закашлялся. «Руки убери!» «Чего?» Миша наклонился к моему лицу, едва не врезавшись лбом в переносицу. «Не слышу». «Руки убрал!» — просыпел я, упираясь ему в грудь. «Зараза!» Силы были неравны, но я все таки смог кое-как отпихнуть брата и вдохнуть. Он прищурился, будто намереваясь вкатить мне за трещину, но вместо этого снова схватил за ворот, дернул так, что посыпались пуговицы, и потащил по тропинке в сторону усадьбы. «Что ж ты за скотина такая, Саня?» — бушевал Миша. «Только успокоилось все, а он уже по сараям девок тискает. Мало Костя проблем устроил, хочешь, чтобы еще крепостная в Подоле принесла? У меня и в мыслях не было». «Да у тебя вообще мысли нет». Миша свободной рукой легонько постучал мне по лбу. «Потому что ты тупой. Машину отцовскую гробил, потом в больнице черт знает что устроил, до дуэли допрыгался. Воронцова пострелил сдуру, теперь нас во всех газетах полощут». «Ну, допустим, не во всех, а только в одной. И не нас, а двух отпрысков княжеского рода, имена которых Эридакса не может называть поэтическим соображением». Нет, я, конечно, догадывался, что Миша не бросится с объятиями поздравлять с победой в поединке, но брат будто с цепи сорвался. «Вот нахрена это все было?» — продолжал он. «Нахрена, Саня?» «Миша, цепись!» Я дернулся и освободился из схватки, хоть и ценой затрещавшей по швам рубашки. «Я разобрался, все нормально». «Ты разобрался?» Миша остановился и развернулся ко мне. «Саня, да ты в жизни ни в чем не разбирался, ни разу! Тебе мать до самого лица чуть и не попу вытерла. Все лучшее Сашеньки. Сашенька опять заболел. Как там мой Сашенька? Тьфу!» Миша сплюнул мне под ноги. «Слышать противно. Пока меня в кадетском гоняли, как вшивого по бане. Ни разу не навестила даже. Все тебя, идиота, посла. А толку с того? Все равно бездарем вырос». «Но это уже не совсем так», — я пожал плечами. «Источник». «Да говорил мне Костя», — прорычал Миша, — «что у нашего Сани дар проснулся. Повезло дураку. Теперь опять все будут с тобой как с писаной торбой носиться. А я не буду». «Не носись, все сказал, или дальше бухтеть будешь?» «Столько надо, столько буду. И ты, крысёныш, мне рот не затыкай!» Миша набычился и попёр на меня. «Я не Костя и не дед. Все твое нутро поганое насквозь вижу. Если еще раз...» Никакой внятной угрозы Миша, похоже, так и не придумал. Так что в очередной раз решил задавить силой мускулов. Здоровенное ручище снова потянулось к моей шее. Но вместо того, чтобы покорно принять кару, я вдруг неожиданно для себя самого скользнул чуть в бок, перехватил Мишу на запястье, дернул вверх, а потом подсёк его ногой под колено и опрокинул на землю. «Ну все, крысёныш!» Миша вскочил и отряхнул испачкавшиеся форменные брюки. «Сейчас я тебе...» Драться со взбесившимся набором мышц стал бы только самоубийца. Но за недели тренировок с Андреем Георгиевичем я успел повидать кое-что и пострашнее увесистых кулаков. И когда Миша замахнулся, чтобы одним ударом вбить нос мне в череп, я просто отступил на полшага и выставил щит. Хруст, наверное, было слышно даже в усадьбе. Миша поморщился, выругался под нос, но напора не утратил. Бестолковый младший братец, который никогда не умел толком дать сдачи, вдруг превратился в полноценного противника. Может, не равного, но уже и не такого, кого можно отделать пару увесистых оплеух. «Отвали!» — предупредил я, складывая пальцы в привычный знак. «Порежу!» Серп с мокрым чавканьем вошел в землю, прямо перед носком Мишиного ботинка. На мгновение показалось, что сейчас братец просто-напросто прибьет меня каким-нибудь заклятием из юнкерского арсенала. И все же Андрей Георгиевич не зря говорил о контроле и дисциплине. Похоже, в Павловском этому учили неплохо. Миша снова выргался, оступил на шаг, прищурился, будто прицеливаясь, но сдержался. «Совсем страх потерял, крысёныш», — проворчал он. «Сила в голову ударила». «Первый начал». Я демонстративно убрал руки в карманы. «Надо чего говори, а не кулаками маши». «Говорю», — Миша указал в сторону сарая в зарослях. «Еще раз у той девки увижу, ноги повырываю». «Что, самому нравится?» Глаза Миши полыхнули так, что я едва поборол желание снова закрыться щитом. Но и на этот раз пронесло. «Ужинать пойдем, буркнул брат. «Пока ты тут шлялся, уже все собрались». Разговор закончился. Не дракой, но и совсем не тем, что я ожидал. Драгоценный братец закусил удила и сердито пыхтел всю дорогу до усадьбы, так и не сказав больше ни слова. И даже его покачивающаяся в нескольких шагах впереди спина излучало столько злобы, что я почти физически ее ощущала. Странно. Нет, в наших отношениях никогда не было особой теплоты. Но реальные масштабы бедствия я раньше то ли не мог, то ли упорно не хотел представлять. Миша не просто решил проучить взорвавшегося младшего брата и заодно слегка выпустить накопившийся в учебке пара. Он и правда меня ненавидит. Пожалуй, так, настолько, что почти готов убить. И дело уж точно не в дуэли с Воронцовым, не в разбитой отцовской «Волге» или паре статеек из «Вечернего Петербурга», не во внезапно пробудившемся родовом даре и даже не в рыжей девчонке по имени Настасья. Но тогда в чем? Еще одна загадка из тех, что в последнее время буквально валится на меня со всех сторон. И вряд ли хоть кто-то поможет ее разгадать. Об истинных причинах неприязни, которая существовала ровно столько, сколько я себя помнил, знает только Миша. Знает, но уж точно не станет делиться. Я еще раз взглянул на коротко стриженный затылок брата и отвел глаза. Зашагал чуть медленнее, а потом и вовсе отстал и обошел усадьбу с задней стороны. Вряд ли кто-то стал бы всерьез допытываться, но прийти на ужин в рубашке без половины пуговиц. Миша, похоже, мыслил примерно так же. Не знаю, когда именно он успел переодеться. Но к столу через четверть часа вышел уже не в мундире. Сменив форму на джинсы и футболку, Миша из смертельно серьезного и строгого почти подпоручика превратился в самого обычного парня и будто даже стал младше на год или два. Но его расположение духа это, разумеется, не повлияло. Грозовая туча, нависшая над тарелками, оказалась настолько грозной и тяжелой, что проняла даже деда. Он сердито зыркал на нас по очереди, включая Костю. Тыкал вилкой в жаркое так, будто сражался с кем-то из полузабытых врагов бурной молодости, но так и не сказал ни слова. Да и дать не стал, отодвинул стул, поднялся, подхватил палку и заковылял в гостиную. За ним ушел Андрей Георгиевич, а потом и Миша. Остались только мы с Костей. Я уже думал удрать наверх, не дожидаясь, пока подадут чай. Но не тут-то было. «Саш!» Костя отодвинул тарелку с остатками ужина. «Задержись, пожалуйста. Разговор к тебе есть». «Не смею спорить, ваше сиятельство», — тоскливо вздохнул я. «Казнить нельзя помиловать?» «Не поясничай». Костя махнул рукой и показал кому-то у двери на кухню два пальца. «Просто хотел кое-что спросить. Разрешишь?» «Тебе попробуй, не разреши». Я откинулся на спинку стула. «Спрашивай, конечно. Какой разговор?» «Что вы не поделили с Мишей?» «Понятия не имею», — буркнул я. «Вытащил меня из старого сарая за усадьбой и чуть не всыпал за все хорошее». «Полагаю, самое время спросить, что ты забыл в старом сарае за усадьбой». Костя улыбнулся и облокотился на стол. «Сам я уже давно туда не заглядывал. Находились дела поважнее. Девушку, рыжую, зовут Настасья. Я в неё держался от соблазна чуть подеть брата. Довольно симпатично, надо сказать». «Дочь Архипа Семёнова», — кивнул Костя. «Крепостная». «Что?» «Крепостная», — терпеливо повторил брат. Её дед в своё время отказался оформить вольную. У отца такой возможности уже не было. «Не понимаю». Я попытался порыться в памяти, но таких юридических тонкостей там, похоже, не имелось. Я знал о крепостном праве лишь то, что оно было чем-то безумно устаревшим, редким. Я и сам удивился. Костя пожал плечами. «Даже дед, а он-то у нас знатный ретроград, считает всё это ненужным атавизмом. Мы всё-таки прогрессивная держава, и вдруг крепостные — дикость. И всё же многие даже из столичной знати видят в этом, скажем так, некоторый смысл». «Интересно, какой?» — фыркнул я. «Юридически закреплённую возможность дворянину владеть другим человеком, с ограниченными правами и всё же. Или человеку перейти в собственность дворянина по собственному желанию и за определённую плату». Щёки и даже уши Кости вдруг покраснели, и явно не от чая, который едва успели подать. «Не думаю, что стоит рассказывать об этом несовершеннолетнему в деталях». «Детали мы опустим», — я махнул рукой. «Что с Настасьей?» «Разумеется, она могла бы попросить у деда вольную и выкупить землю с отцовским домом на льготных условиях», — отозвался Костя. «И, разумеется, никто не подумал бы ей отказать. Но девица оказалась упрямой, и из-за собственного же характера попала в весьма интересное положение. И именно поэтому я должен просить тебя держать при себе руки и прочие части тела». Я нарочито громко стукнул чашкой с чаем о блюдце. «Костя, ну я же не совсем малолетний болван. Да и вообще, меня куда больше интересует не сама Настасья, а машина, которую она прячет». Не то чтобы я совсем не кривил душой, но тему следовало срочно сменить. К примеру, на то, что я и так собирался обсудить с братом. И Костя заглотил наживку. «Машину?» — переспросил он. «Ага, и ещё какую?» Я откинулся назад и заложил руки за голову. «Рассказать?»